Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же, как и наши с Тимоти взгляды. Она приняла их как драгоценный подарок, а затем тихо сказала: «Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете, кто я? Я машина. Но этим не все еще сказано. Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все». «Странно», — произнес отец. «Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчеловечить человека». «Да. Некоторые из них — это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя. Простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-бабушка, а это больше, чем просто машина». «Почему?» «Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?» «Ничего не понимаю», — воскликнул Тимоти. «Объясни все сначала». «О небо!» — вздохнула бабушка. «Терпеть не могу философских дискуссий и экскурсов в область эстетики». «Хорошо. Скажем так. Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое время. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою великую мечту и сделать ее реальностью с помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то большим, чем просто машина. Не так ли?» «Что ж, может и так», — согласился Тим. «Разве кинокамера и кинопроектор — это всего машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?» «Я понял!» — воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью. «Значит, вы тоже чья-то мечта», — заметил отец. «Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины зло». «Совершенно верно», — сказала бабушка. «Его зовут Гвидо Фонтачини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами». «Шаблонами?» «Той ложью, которую люди пытались выдать за истину. Человек никогда не сможет летать. Тысячелетиями это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин. Стоит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона. Ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки. И это утверждали люди во всех отношениях умные и гуманные. А это была избитая, много раз повторяемая ложь. Машина разрушает, она жестокая и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище. Доля правды в этом, конечно, есть, но лишь самое ничтожное. И Гвидо Фонтачини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим, но он предпочел другой путь. он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них. Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности. Они сами по себе ни плохи, ни хороши, они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль. Это жестокая сила, не способная мыслить, куча металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жаждой власти, безотчетной страстью к разрушению и только к разрушению. Разве те, кто создавал автомобиль, хотели этого? Но так получилось. Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки. А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам, обрезая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусенцы, рога, копыта в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы. «Образцы?» – переспросил я. «Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка».